не стряслось ли чего, и вбежал в горницу. Увидев я Генку на руках Збышка, он изумился, что все случилось так неожиданно и скоро, и воскликнул: «Во имя отца и сына, опомнись, парень!» А Збышка подбежал к нему, опустил я Генку на землю. Оба они хотели повалиться старику в ноги, но не успели, так как Мацка обнял их своими жилистыми руками и крепко прижал к груди. «Слава Богу!» — сказал он. «Знал я, что этим дело кончится. Благослови вас Бог. Легче будет помирать. Золото, не девка. И для Бога, и для людей. А теперь, коли дождался я такой радости, будь что будет. Бог послал испытания, но Бог и утешил. Надо ехать в Сгожелицы, Яську сказать. Эх, если бы был жив старый Зых и аббат, но я вам их обоих заменю. Ведь сказать по совести, я так вас обоих люблю, что и говорить-то стыдно». И он так растрогался, что ком подкатил у него к горлу. Он еще раз поцеловал Збышка, затем в обе щеки Егенку и отправился на конюшню, чтобы приказать седлать коней. Направляясь к конюшням, он под нос себе пересчитывал: «Богданец, владение аббата, Спыхов, Мочедолы. Бог всегда знает, к чему ведет. А пробьет час старого Вилька, так стоит купить и бжазовую. Отличная луга». Тем временем Егенка и Збышка тоже вышли во двор, радостные, счастливые, сияющие, как солнце. Они жили в Мочедолах, а старый Мацка в Богданце. Он усердно возводил для них замок, усердно трудился, потому что фундамент хотел вывести из камня на известке, а сторожевую башню поставить из кирпича, который нелегко было добыть в округе. Несмотря на постоянную помощь сгожелицких и мочедольских мужиков возводить стены, Мацка начал только через год, но работал с усердием, потому что Егенка незадолго до этого разрешилась от бремени близнецами. Словно свет увидал старый рыцарь. Было теперь для кого хлопотать и трудиться. Знал он теперь, что не угаснет род градов, и тупая подкова еще не раз обогрится вражеской кровью. Близнецов назвали Мацком и Яськом. «Парни, загляденье», — говорил старик, — «таких во всем королевстве днем с огнем не найдешь». Он сразу без памяти их полюбил и в Егенке души не чаял. И муж любил ее, и берег, как зеницу ока. И старый Мацка любил, и слуги, с которыми она обходилась по-людски. А когда она по воскресеньям входила в Кшеснинский костел, ее встречал шепот удивления и восторга. Иные заявляли во всеуслышание, что такую встретишь разве что в Кракове при королевском дворе. Кроме богатства, красы и осанки, ее почитали за здоровье и силу. Однако, завидуя Збышку из Богданца, никто особенно не дивился, что ему досталась такая жена. Он и сам был окружен сиянием славы, какой не добился никто во всей округе. Молодые шляхтичи рассказывали друг другу целые легенды про немцев, которых Збышка нащелкал в битвах под предводительством Витовта и в поединках на утоптанной земле. Некоторые не хотели верить этим необыкновенным легендам, но и они, когда речь заходила о том, кого выбрать от округи, если польским рыцарям придется сразиться с другими, говорили: «Кого же, как не Збышка?» Богатый и славный Збышка снискал всеобщее уважение. Взятые за Егенкой мочедолы и крупные владения аббата не шли в счет. Збышка и до этого владел уже Спыховым с его неисчислимыми богатствами, накопленными Юрандом. Люди к тому же шепотком передавали, что одна только военная добыча, захваченная рыцарями из Богданца, доспехи, кони, одежда и драгоценности, стоит 3-4 добрых деревень. Тут усматривали особую милость Бога к роду градов. Мацка дожил до счастливых дней. Не раз говорил он себе, что получил больше, чем ожидал. Даже старость только убелила его сединами, но не отняла ни сил, ни здоровья, и сердце его преисполнилось таким весельем, какого он никогда еще не испытывал.